средь лабиринтов пустых городов я ищу в стеклах мечту и любовь смотря. Сквозь лунный свет путник безликий, бездн вековых, что-то зову я меж улиц кривых в надежде на ответ. В небе дорога из облаков к новым пустыням старых миров, где все есть просто сон. И поднимаюсь по ней я опять, и только ночь всегда будет ждать за дверью испокон. Пьяные крики без души, без лиц, как метеоры падают вниз, сгорая без следа. И просыпаюсь я снова во сне, и вновь не тем, как кажется мне, я просто пустота.